Глава 9. Рафаэль ждал меня внизу, в белом костюме, чуть удлиненном сзади. Его старомодные вещи смотрелись на вампире крайне сексуально. Красивый, изысканный, мужественный. Белая кожа слегка светилась, глаза ясные, красивые и спокойные. Я оделась как можно проще, джинсовый костюм и футболка. Хотелось не привлекать внимания, затеряться. А лучше бы меня вообще не приняли. Но это уже из разряда фантастики. Когда мы выходили из дома, я скривилась. Рафаэль предпочел этого не заметить. Он был сама галантность, вежливая и до одури холодная. Смотрела на его руки и уже даже не верилась, что совсем недавно они меня касались. Сидел в машине, как красивая статуя, без движений. Еле сдержалась, чтобы не ударить. Может, таким образом удалось бы вызвать хоть какую-то эмоцию? С каждой минутой мое раздражение росло так, что даже спокойно сидеть не получалось. Машина остановилась у какого-то мрачного дома, еще более пугающего, чем у Рафаэля. И к нам сел Афал. Сегодня его глаза были просто желтыми, словно два солнца погасли. Отсканировал меня, вежливо поздоровался, и вновь воцарилась давящая тишина. На аукционе я себя чувствовала гораздо лучше. Там меня хотели, за меня сражались. А тут открыто сбагривали с благородным видом. Омерзительное ощущение. Мы выехали за город, проехали недолго, остановились у тянущихся вдоль леса домов. Абсолютно разных. Некоторые были маленькими одноэтажными скромными строениями, другие поражали роскошью. Тут они живут. Место мне не нравилось. Вроде бы тихо, уединенно, но пахло отталкивающе для меня. Да, почти все члены стаи живут одной общиной. «Так решил их Альфа», — ответил Афал, даже не взглянув на меня. «Мало в каких стаях соблюдаются древние традиции. Я привыкла, что волки смешиваются с людьми в городе и живут обычной жизнью, собираясь в лесу лишь во время общих собраний или праздников. Я так привыкла. Мне нравится в городе», — посмотрела в упор на Рафаэля, взглядом давая понять, что не хочу тут быть. «Довольно много волков продолжают жить близко друг к другу, Эмбер. У каждой стаи свои законы. Ты привыкнешь». Снова ответил Афал. От его голоса мурашки ужаса поползли по коже. Надеюсь, хоть его буду редко видеть. Когда мы вышли из домов, стали выходить оборотни, приветливо улыбаясь, обступая нас. И все как один уставились на меня. Захотелось снова забраться в машину и спрятаться под сиденьем. Из дома, стоявшего на холме, самого большого, кричащего о роскоши, выделилось несколько фигур и направилось к нам. Один волк возвышался над всеми остальными. Тяжелая поступь, он шел как король, широкие плечи, одет в белую майку и джинсы. Когда он подошел ближе, я ощутила себя мышью, настолько он был высок. Рафаэль был не низкий, я ему была по плечо, а этому, думаю, едва до груди достану. Здоровенный амбал с горой бугристых мышц, смертоносная машина. От него веяло аурой силы. Не было сомнений, это и есть Альфа. Лицо довольно молодое, с грубыми чертами лица и не в меру большими губами. На ум пришло сравнение лепешки. Цвет глаз светло-светло-голубой, почти прозрачный. Волосы чуть удлиненные, пшеничные. Я Аякс. Добро пожаловать к нам в стаю, Эмбер. Рад видеть и вас, Афал, Рафаэль. И он издал волчий вой. Кажется, даже земля задрожала. Вампиры учтиво поклонились. «Добрый день», — пролепетала я растерянно. Перед ним я терялась. «Это твой новый Альфа», — пояснил Афал, хотя и так было все понятно. «Прошу в мою обитель», — скорее приказал, чем пригласил волк. Повернулся к нам задом и величавой походкой направился к дому. Я подумала, как бы богатырь не выпячивал грудь, но он вампирская шавка. Он служит и находится в подчинении. По дороге со мной пытались заговорить волчицы. Некоторые смотрели с неприязнью, другие с любопытством. А желание сбежать у меня только усиливалось. На первый взгляд оборотни казались сплоченной командой, тут ощущалась практически солдатская дисциплина, порядок. Может, для кого-то это и хорошо, только я не намерена привыкать к этим порядкам. Для себя я решила, как только Рафаэль уедет, сбегу нафиг отсюда. Не хочу я жить так, под постоянным контролем. Мне его за 3 года хватило с головой. А дома, в моей стае, у нас все было иначе. Мой отец давал своим волкам свободу, был мягок, рассудителен и ни перед кем не выслуживался. Вдруг Аякс резко обернулся и рукой властно подозвал к себе. Поплелась обреченно, обернувшись на Рафаэля. Он шел с Афалом, на лице ни единой эмоции. «В нашу стаю попасть чужаку — это честь. Со стороны я редко кого принимаю». Голос его басистый, громкий, и даже в человеческом облике слышалось рычание. «Велика честь быть на побегушках у вампиров». Фыркнула и отвернула от него голову. «Может, если буду говорить, что думаю, он меня погонит?» «Несмышленая девка. В единстве сила. Недаром мою стаю все десятой дорогой обходят. Чуют мощь». Он был горд собой. «Единство — это когда союз. А ты просто выслуживаешься перед советом, что скажут, то и делаешь. Считай их ручная собачка, а с виду грозный волк». Посмотрела в его глаза и нахально засмеялась. А когда увидела побагровевшую физиономию, зашлась в истерическом хохоте. «Думаешь, собрала сплетни и самая умная?» — рыкнул довольно миролюбиво. «Вот принесешь клятвы стае, изучишь законы, вот тогда и поговорим». И горделиво вошел в свой дом. «Нет, мне определенно нужно сматываться отсюда. Не хватало еще клятв верности стае. Но пока надо терпеть и желательно закрыть рот. И когда появится возможность, поговорить с Рафаэлем. Он должен меня понять. Не может он оставить меня в этом зверинце. Нас провели в большой просторный зал. Тут все сверкало роскошью, волк всеми силами старался подчеркнуть свое положение. Вокруг меня собралась стая. Вампиры остались стоять в стороне. Оборотни стали выкрикивать какие-то непонятные мне слова, и потом традиционно началось обнюхивание. Ко мне подходили волки по одному, нюхали за левым ухом, потом за правым, затем в шею и называли свое имя. Стандартное приветствие, я его знала. Так мы знакомимся с запахом новоприбывшего. Ну, это я пережить могла. Последним ко мне подошел Аякс с довольной улыбкой на физиономии. Наклонился к моему левому уху, потом резко притянул к себе, сжал на талии стальную руку и стал беспардонно хаотично обнюхивать с какой-то дикой жадностью. «Что ты делаешь?» Стала кричать. Он не обращал внимания. Стая замерла. Так продолжалось минуты две. Потом оборотень отпустил меня и попятился назад. Обвел взглядом присутствующих и торжественно пробасил: «Вот она, моя истинная. Я нашел ее». «Нет, не может быть!» Я качала головой. Мыслей не было, паника парализовала, сковала сильнее, чем стальные цепи. Оглянулась на вампиров, взгляды моля о помощи. Они не смотрели на меня, только как-то странно переглядывались между собой. Стая начала орать, кричать, меня обступили еще плотнее. Зал озарился всеобщей радостью. Альфа нашел свою истинную. Только я ничего не понимала. Он не мой истинный. Быть такого не может. Я бы почувствовала хотя бы что-то, но нет. Аякс был для меня пустым местом. Ни неприязни, ни трепета сердца, абсолютный ноль. Пусть, как находят истинных, я знала только в теории, но ведь должна же была пробежать искра, хоть что-то. Вот как с Рафаэлем. Только увидела и больше ни о чем думать не могу. Готова за него даже предать. Эх, жаль, вампир не может быть истинным для волчицы. Если бы не этот факт, то я бы ни секунды не сомневалась, кто мой избранник. «Аякс, ты в этом уверен?» — посмотрела на оборотня. «Нет, он определенно не моя пара. Волк никогда не ошибается, учуяв истинную». Сверкнув глазами и плотоядно посмотрев на меня, заключил он. «Я ничего не чувствую!» — выкрикнула, глядя на Рафаэля. «Сейчас мне казалось, что меня обвиняют в ужасном преступлении. И важнее всего для меня было, чтобы вампир знал, я по-прежнему хочу только его. Ты слишком взволнована. Новое место, новые запахи. Привыкнешь и учуешь своего самца. Тебе повезло, волчица, завтра ты станешь женой самого Альфы». Гордо вздернул подбородок, словно одаривая меня несметными сокровищами. «Не рано для свадьбы?» Рафаэль сделал шаг вперед, пронзая волка фиалковым взглядом. Он смотрел так пристально, что Аякс невольно вздрогнул. Я заметила, как по коже поползли мурашки. «А что тянуть? Мы нашли друг друга. Освоиться уже в статусе моей жены. О таком подарке судьбы мечтает каждая. А я хочу поскорее получить наследника. Ты ведь знаешь, поиск истины – долгий путь. И нет гарантии, что он увенчается успехом. Я тоже ждал ее слишком долго». Он говорил быстро, скороговоркой, словно оправдываясь. «Столько желаний в тебе». Тихо протянул Рафаэль, продолжая приближаться к Альфе. «Да, их много. И ты должен меня понять. А за то, что привели мне в стаю истинную, я непременно отблагодарю. Аякс всегда помнит добро». Он повернулся ко мне, и я скривилась от пожирающего взгляда. «Я чую страх в тебе, волк». Рядом с Рафаэлем возник Афал. Его глаза вновь превратились в два ослепляющих солнца. Оборотень невольно стал отступать назад. Лицо побледнело. «Во мне много эмоций. В жизни волка это особенный момент. Вампирам такое сложно понять, даже если вы знакомы с нашими традициями». Он отводил взгляд, стараясь не смотреть на них. «Я не выйду за тебя замуж, и никто меня не заставит!» выкрикнула из своего угла, по-прежнему зажатая стаей. «Из какой стаи ты родом? Я свяжусь с Альфой и добьюсь разрешения». Он вопросительно уставился на меня. Я запаниковала. «Нет, если он свяжется с родителями, опасность для них возрастет в разы. Только не это. У меня ведь еще есть младший братик, я не могла допустить, чтобы он пострадал. У нее нет больше стаи. Никогда не поднимай этот вопрос». Рафаэль сказал, как отрезал. «Окей, окей», — замахал руками. «Нет, так нет, но тогда по закону нет ни одной причины отказывать. Истинная для волка — непоколебимый закон». «Даже если я не ощущаю в тебе истинного?» — прокричала, глотая слезы. «Пройдет совсем немного времени, и жить без меня не сможешь». Он улыбнулся похотливо, и к моему горлу стала подбираться тошнота, обвел надменным взглядом присутствующих. «На сегодня приветствие окончено. Будем готовиться к церемонии. Завтра проведем заодно полный обряд принятия в стаю и клятву верности на крови». «Рафаэль!» Я посмотрела на него, моля о помощи. «Пусть вытянет меня отсюда, заберет от этой горы мышц как можно дальше». «Ты теперь должна искать защиту у своего будущего мужа. Вампиры тебе не помогут. Совет меня поддержит в стремлении создать семью. Вот об этом единстве я ранее говорил». Он уже праздновал победу. «И многоуважаемый Афал не пойдет против совета, даже если его голос будет против. А Рафаэль вовсе не член совета». Он надменно посмотрел на вампира. «Мне надо поговорить с ним наедине», воскликнула, цепляясь за последнюю надежду. «Вы уже наговорились. Пора готовиться к свадьбе». Он перевел взгляд на двух волчиц около меня. «Покажите моей будущей жене ее комнату. Пусть наберется сил». И меня поволокли. Просто подняли за руки и потащили из зала. А я все смотрела с мольбой в глазах на Рафаэля. «Я приеду завтра, перед церемонией. Привезу оставшиеся вещи. Поговорим», — сказал он мягко. И я так и не поняла, это надежда или очередная учтивость. Но одно я знала точно. Никакого завтра не будет. Сбегу сегодня же ночью. Главное — вырваться из этой клетки. А дальше? Дальше уж разберусь, что делать.